Глава 16. После визита генерала я серьезно задумалась. Вот точно, меня хотят облапошить. Тут и сомневаться не стоило. Вряд ли Эджертон не попробует обвести вокруг пальца молодую девицу, в руках которой желанные земли. Но чтобы делать выводы, нужно для начала прочесть документы, которые герцог должен привести на днях. Явно ведь, что все заключается именно в них. И, скорее всего, генерал станет настаивать на их поспешном подписании. Но Риму бифштекс не проведешь. В жизни много чего пришлось хлебнуть. На улице второй день шел дождь, поэтому все работы на время приостановились. Мужчины отдыхали, Дези варила кашу, а старый Гудвин дремал у очага. Когда в дверь постучали, моя рука сразу же потянулась к ружью. В последнее время к нам заглядывали только враги. Жуди и щенок, которого я назвала Крош, звонко залаяли. «Кто там?» — спросила я, подойдя ближе. «Дон Эвен, леди!» — раздался знакомый дребезжащий голос. Но это имя я слышала в первый раз. «Кто?» «Ваш батюшка подарил мне клочок земли!» Голос стал раздраженным. «Ты долго будешь держать меня под дождем?» «Так это тот старикашка с ножами!» Я открыла дверь. Вначале в дом вбежала темно-рыжая такса с длинными до самого пола ушами. «Оли, держись рядом!» — приказал гость, переступая порог. Он был одет в кожаную куртку с глубоким капюшоном, а в руке держал за ноги большого тетерева. «Добрый день, леди!» — важно поздоровался Дон Ивен и протянул мне птицу. «Это тебе, приготовьте жаркое!» «Благодарю вас, проходите!» Я закрыла за ним дверь, удивленно разглядывая неожиданный презент. Из кухни выглянула Дези, и я кивнула на птицу, и подарок перекочевал в руки кухарки. Старик снял мокрую куртку, бросил ее на пол и уселся возле камина. «Выпейте чего-нибудь?» — предложила я, сгорая от любопытства узнать, зачем он пришел. «Не для того ведь, чтобы вручить тетерева». «Не откажусь!» — сразу согласился сосед. Такса легла у его ног, настороженно поглядывая на Жуди с Крошем. Я принесла ему вина и села напротив. Дон Ивен выпил, довольно почмокал губами, после чего произнес: «Я всегда буду благодарен твоему отцу, леди, поэтому должен предупредить». «О чем?» «Мне нравилось происходящее. Если рядом будут находиться люди, готовые предупредить и предостеречь, это ведь подарок судьбы». «Чтобы заработать деньги, мне приходится охотиться. Я сдаю мясо и мех, за что получаю деньги», — начал рассказывать старик. «Мясо я ношу в придорожный трактир «Толстый Мэтью». Хозяин расплачивается со мной и наливает большую кружку доброго темного эля. Я сажусь за столик, который стоит в самом углу за камином, и спокойно выпиваю его, лакомясь соленым козьим сыром». Я внимательно слушала его долгое вступление, пока не понимая сути сего повествования. Но вскоре все стало на свои места. «Я сразу узнал герцога Эджертона, когда они с его другом Валаханом вошли в трактир. Генералы заняли самый лучший столик у огня», — продолжал тем временем Дон Ивен. «Мне пришло в голову, что они были здесь и раньше. Мой домишко совсем рядом, и я видел, как ты прогнала их, выстрелив из ружья. Эджертон, конечно, отличный воин, преданный королю и стране, но ведь ты дочь Карлайла, бедная одинокая крошка». «Вы что-то слышали?» — догадалась я. Сердце радостно забилось от предвкушения невероятных тайн. «Слышал многое, леди. Генерал хочет жениться на тебе обманным путем». Старик понизил голос. «Он подсунет тебе бумаги, в которых будет спрятан брачный договор». «Что? И это все ради земель?» Меня охватило негодование. «Да что они ему так дались?» «Леди, по ту сторону реки Эджертон хочет искать алмазы. Ему нужен гарнизон для охраны», — прошептал сосед. «Дальше идет черный лес, где обитают разбойники. И если они узнают, что здесь ведутся поиски алмазов, жестокий Адам своего не упустит. Но если здесь будет находиться гарнизон, никто не посмеет напасть, ты понимаешь?» Я понимала, как и то, что моя таверна тоже под угрозой. Кто помешает этому Адаму явиться сюда? Против разбойничьей шайки мы ничего не сможем сделать. «Благодарю вас. Своим рассказом вы оказали мне большую помощь». Я протянула старику руку, и тот удивленно пожал ее. «Теперь я знаю, как мне поступить». «Хорошенько подумай, леди, хорошенько!» Сосед поднял кривой палец, прищурив один глаз. «Ничего не делай в попыхах!» Всю ночь я не спала, переваривая информацию. Особенно меня пугало близкое соседство с разбойниками. Нужна защита. Гарнизон, расположенный рядом, отличная подмога. Но что делать с неугомонным генералом? Незаметно вытащить брачный договор из документов об аренде земель? Да, это вполне возможно провернуть. А что, если поступить по-другому? Так сказать, обойти бравого воина с тыла? Рано утром я отправилась в деревню к судье. Сэр Чарльстон выслушал меня с некоторым изумлением. Видимо, ему еще не доводилось видеть столь прытких девиц. «Скажите, а возможно ли составить некий договор о защите?» Я не могла толком объяснить судье, что именно мне требовалось, так как не особо разбиралась в юридических нюансах. «Защите земли, например». «Так, расскажите мне все подробно». Сэр Чарльстон снял очки и близоруко уставился на меня. «А потом я попробую вам помочь». После моего объяснения ситуации судья удивленно покачал головой. «Леди Карлайл, вы невероятная девушка. Я поражен». «Значит так. Вы можете отдать земли в аренду не за плату, а за защиту вас и вашего имущества в любой ситуации. То есть генерал получит часть земель на определенный срок с условием защищать вас всеми доступными способами». «Не только от разбойников, но и от аристократов». «Замечательно! Просто замечательно!» Я чуть ли не подпрыгивала, сидя на стуле. «Сэр Чарльстон, могу я посмотреть, как выглядит брачный договор?» Судья порылся в бумагах и передал мне документ. «Вот, пожалуйста». Меня не особо интересовал сам смысл написанного, а больше внешний вид документа. «А как выглядит договор о защите?» «Он почти ничем не отличается от брачного, если не вчитываться», — ответил сэр Чарльстон. «Все договоры одинаковые, леди Карлайл». «Давайте-ка составим договор защиты». Мои губы растянулись в ехидной ухмылочке. «Думаю, генерал Эджертон с удовольствием его завтра подпишет». Домой я возвращалась в прекрасном настроении. После дождя природа будто ожила. Пели птички, их мелодичные голоса переплетались в нежную симфонию. Капли воды, свисавшие с изумрудной листвы, блестели на солнце, словно маленькие алмазы. И мне это показалось очень символичным. Воздух был насыщен благоуханием земли, и каждый вдох казался истинным наслаждением. «Что ж, мой бравый генерал, раз ты затеял нечестную игру, будь готов, что играть начнут такими же краплёными картами. После того, как документы будут подписаны, Эджертон не получит жену. Зато я получу личное войско на вполне законных основаниях».